Вампирша тоже хотела спасти того, кто лежал у ее ног на полу. «Да, как же мы раньше не догадались!» — почти закричала она. «Мы же можем вызвать ее, правда? Она все может! Особенно для Кирилла, правда же?» Потрясенная Милена смотрела на сумасшедшую семейку Кусановых. Что они сейчас устроят? Прилепят к ране подорожник? Или, может, отчебучат нечто извращенное вроде радостного инцеста возле умирающего Кирилла? Чтобы тот понял, что жизнь прекрасна, и передумал отходить в мир иной? «Значит так», — четко и медленно заговорила Зубкова, покосившись на увесистую доску с острыми краями, завалявшуюся на чердаке. «Пока вы, Гомер и Марч, не начнете внятно объяснять, что задумали, я к нему и пальцем не дам прикоснуться». Но Злата уже ползла по полу, старательно избегая солнечного света, с мелком в руке. Откуда-то из тьмы чердака она выудила крохотную сумочку, которая, видимо, была с ней все это время. Ламия вытащила какие-то порошки, пузырек с красным вином, пару веток дерева, которые Милена не могла опознать. «Ухо мне в жопу! Это уличная магия?» — рассердилась Зубкова. «Только в сказках больные излечиваются чудом и идут себе дальше искать приключений. Вам об этом, мамочки, не рассказывали?» Но Кусановы ее не слушали. Каждый занимался своим делом. Антон забрал у Златы странные артефакты, а ей предоставил подготовить Кирилла. Ламия сняла с умирающего рубашку и его же кровью начертила на груди и на лбу странный символ. Милена заподозрила, что вампира сейчас просто распотрошат на органы, чтобы не пропадали даром. В мгновение ока все закончилось. На полу появился рисунок-скетч, который Милена раньше уже видела. Волк и медведь. Но на этот раз они просто стояли друг напротив друга, а не рвали глотки в смертельном бою. Рядом Злата раскидала ветки и несколько засушенных кусков субстанции подозрительного вида. Милена вскоре догадалась, что это соты. А потом Антон заговорил. Голос у него был твердый, но не властный. Он не требовал, но и не умолял, а словно бы предлагал что-то кому-то невидимому. Язык был Милене незнаком, но одну фразу Зубкова с ужасом узнала. «Энен фавр вам. Диди имен Касеух». Именно такие слова произнес перед смертью мастер татуажа, и умирать этот вампир собирался по очень конкретному поводу. «Вашу мать!» — заорала Милена, не представляя, куда деваться. Конечно же, все сразу встало на свои места. Она сразу догадалась, кого собирается вызвать парочка упырей. «Нет, ни за что!» Первой мыслью было, конечно же, убить или хотя бы вывести из строя Антона. Но этот гад нужен был живым, особенно теперь, когда она точно знала, что именно он имеет отношение к брюнетке в зеленом. Если рыжий умрет или останется недоумком... Ох, как Милене хотелось это устроить. Ей никогда толком не объяснить, что и как тут произошло. Как же все просто. Кусановы-младшие связались с кем-то очень нехорошим ради собственной выгоды. Вот о чем говорил демон. Вот чего боялся Носферату. «Не волнуйся, Милена!» Почти радостно улыбнулась Злата, слушая, как брат нараспев читает молитвы. Или что у них там? На непонятном языке. «Она добрая. Я думаю, она тебя не тронет». «Ты думаешь?» — завопила Зубкова. «Да эта дамочка просто монстр!» «Ты говоришь, как все, кто не понимает». Подключился к беседе Антон. Он, видимо, закончил призыв и сейчас деловито поджигал от лучинки ветку неизвестного дерева. Наверное, оставалось только ждать. «Она никакой не монстр. Она наша великая мать. Энен фавор вам. Диди имен Касеух». «Бред какой-то!» — простонала вампирша, не представляя, что теперь делать. У нее еще теплилась надежда, что никакого вызова не случится. что все это выдумки и глупость, вбитая в голову Антона Кусанова. Но разве мог замшелый ботаник со страстью к художествам спланировать такое? Откуда он взял эту самую женщину со сверхъестественными способностями, да еще и заставил выполнять свои приказы? А ведь котяра утверждал, что Антон был таким хорошим мальчиком. Сейчас этот хороший мальчик выглядел устрашающе. И дело было даже не во внешности. Он казался вырезанным из камня. Все слилось в монолит. Глаза, очки, изгибы носа и торчащих клыков. Он не был уродлив или божественно красив. В нем ужасала идея. Ради такой вот идеи даже люди горы могли свернуть. Что же говорить о вампирах, выращенных на отборном гемоглобине с эндорфином? «Тебя посадят! Поймают и посадят!» — бормотала Милена. После ритуала на чердаке ровным счетом ничего не происходило. Но это пугало еще больше. Ожидание, томительно приятное для Златы и Антона, для Зубковой было сродни пытке. Она понятия не имела, к чему готовиться. Либо в тюрьму, либо в психушку, либо на кол. Но точно посадят. «Как жаль, что ты ничего не понимаешь», — вздохнул Кусанов, не отрывая взгляда от дымящейся в руках ветки. «Конечно, таких, как ты, будет много. Очень много. Но сначала она защитит меня. А потом, когда исполнится мой план, уже некому будет меня ловить». От этих слов у Милены волосы встали дыбом. Ей даже гадать не хотелось, что он там запланировал. «Все будут счастливы, этот мир станет лучше, таким же чистым и справедливым, как раньше». Он посмотрел на Зубкову, впервые оторвав взгляд от тлеющей ветки, от которой поднималась тонкая струйка дыма и исчезла где-то под крышей. «Мы этого заслуживаем, как и она». «Да кто она-то?» — не выдержала вампирша, умоляюще смотря на младших Кусановых. Ситуация сложилась нестандартная, но чутье офицера службы вампирской безопасности подсказывало: сейчас самое время, чтобы вытянуть какую-нибудь информацию. Так ведь часто происходит, что на преступников нападает повышенная разговорчивость в моменты мнимого триумфа. «Что значат эти слова про великую мать? Я свою мать знаю, вашу мать!» Антон не успел ответить. Догорела у него в руках веточка, рассеялся дымок. Внезапно разбросанные по полу предметы зашевелились, перекатываясь из стороны в сторону. Милена дернулась, прижавшись к стене. Зато Злата и Антон оставались совершенно спокойными. Пока Зубкова пыталась из чувства самосохранения забиться подальше в угол, чтобы ее не было видно или слышно. Остальные, исключая Кирилла, который был без сознания и которому было все равно, поднялись и благоговейно склонились в поклоне. Злата приложила руку к груди и низко согнулась. Антон сделал мужской поклон. Одну руку положил на пояс, а вторую опустил к полу. Шуршание перекатывающихся по старому полу предметов заглушили звуки, которые Милене уже доводилось слышать. Ничего хорошего они не сулили. Шум сотен птичьих крыльев оглушал, заставляя сжиматься в комок. Конечно, это было не слишком храбро с ее стороны, но избежать она себе не позволила. У нее не было желания бросать на произвол судьбы несчастного Кирилла с парочкой сумасшедших упырей из вамп Петербурга. В какой-то момент хлопанье крыльев стало невыносимым. Зубкова хотела закрыть глаза, но не могла. Нельзя упустить из виду даже малейшую деталь. А деталей было много. В тот самый момент, когда звуковая волна могла уже сбить с ног замерших в поклоне Злату и Антона, окно разбилось. На чердак хлынул яркий свет, чудом не попавший на вампиров, которые и не собирались бежать. В дыру между стеклами влетела одна единственная ворона. «Не может быть!» Одними губами проговорила Милена, ожидавшая увидеть стаю, достойную фильма «Посланники».